из книги пророка Иеремии, из 18 главы. Книга пророка Иеремии, вернее, 17 глава. Читаю с 5 стиха. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающий корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не убоится и не перестанет приносить плод». Дорогие братья и сестры, вот тут о двух категориях людей говорится в этом отрывке Святого Писания. Одни проклятые, другие благословенные. Кто относится к людям, которых Писание говорит, они проклятые? Люди, которые надеются на плоть, то есть на человека, которые вот опоры свои людей делают, и наоборот, благословены те, которые надеются на Господа. В первом случае, дорогие братья и сестры, я не думаю, это значит, нам не надо помощи ни от кого, от людей ждать или обращаться за помощью. Нет, не в том смысле. Мы всегда, дорогие братья и сестры, будем нуждаться в помощи друг друга. И, может быть, даже если кто-то и нам помогает, может быть, из людей неверующих, это не значит, что мы попадаем под эту статью проклятия. Нет, дорогие братья и сестры, тут имеется другой смысл. Проклят человек, который надеется на человека, то есть он плоть делает своей опорою. Какие можно привести примеры для того, чтобы нам лучше уяснить эти вещи? Можно привести и жизненные, и библейские. Я помню одного человека, я, наверное, в церкви, может быть, этот пример уже приводил. Он работал на нашем предприятии. Он очень много работал, и его уважали как ценного работника. Всю жизнь он посвятил работе, и он сильно заболел. Мне рассказывали люди, которые его посещали. Он однажды перед хирургом встал на колени и говорит: «Я вас озолочу, только верните мне жизнь». Или: «Дайте мне жизнь, я вас озолочу». Он надеялся на человека, он готов был стоять перед человеком на коленях. У него не было в мыслях помолиться Богу. Библейские примеры, когда человек отворачивается от Господа и плоть начинает делать своей опорою. Каким последствиям приходит этот человек? Саул. Саул. Он однажды, Писание говорит, обратился к волшебнице. Он за советом пошел к плоти. Он пошел не к Богу. Каков был печальный результат? Писание однозначно говорит, именно за этот грех, основной его грех, он много сделал неправильно перед лицом Господа, но это основной грех его был, когда Бог отверг его окончательно. Он плоть делал свою опорою не к Богу, к человеку, да причем исполненного силой зла. Я не хотел бы очень много приводить таких примеров, дорогие братья и сестры, хотя, может быть, еще и нужно было бы, потому что главная моя мысль – это человек, уповающий на Господа, надеющийся на Господа. Ну, хотя бы еще один библейский пример. Апостол Павел, это Деяния святых апостолов, 28 глава, находится в тяжелых обстоятельствах. Там кораблекрушение, терпит бедствие вся команда. Апостол Павел, будучи мужем Божиим, предвидел эти обстоятельства и корабельщика просил, чтобы он не отплывал. Но Писание говорит, корабельщик больше, или вернее сотник больше доверял кормчему. Он не на слово Господа возложил надежду свою, он надеялся на знания человеческие, на мужству человеческую надеялся. Вспоминаю тот стих, он очень длинный. Я не буду его весь рассказывать, там очень много куплетов. Но есть там такие слова. Это молодой юноша, ну, может быть, не совсем уже юноша, он капитан. Мама его, христианка, провожает молитвою, просит его в бедственное время обращаться к Господу. А он с ухмылкой уезжает. Он сильный, способный, умный. И вот надвигается буря. Надвигается буря. Капитан на своем посту. И вот его рассуждение. Предусмотрим все невзгоды, примем меры, и тогда нам не страшно ни погоды, а молиться никогда. Молиться никогда. Он все подсчитал. У него хорошее судно. Он надеялся на свои знания. Это все катастрофически закончилось. Вообще, это повествование, этот стих с благословенным исходом. Он единственный, который был спасен. Единственный. В полусознательном состоянии выброшен на берег, на какой-то доске. И только тогда он вспомнил молитву матери. Человек проклят, который надеется на плоть свою. Мне приходилось встречать людей, которые говорили и говорят на сегодняшний день, и таких людей немало. Я только на себя надеюсь. Я только на себя надеюсь. Писание говорит о благословенных людях, которые надеются на Господа, которых упование Господь. Дорогие братья и сестры, Писание тоже свидетельствует о том, какая будет их жизнь. Конечно, я хочу сказать, что с внешней стороны эта жизнь может быть очень скорбной. Очень скорбной. Но взгляд Господа на эту жизнь и духовных людей не так, как у мира сего. На нас иногда смотрят, как на убогих людей. С нами иногда и не хотят считаться. Смотрят на наш внешний вид и не хотят нам подражать. Ваши, говорит, девочки, как монашки. Мы иногда можем слышать это от людей неверующих. Как Господь смотрит. Божеский взгляд на церковь. Дорогие братья и сестры, она величественна. Она царственна. Она достойна хвалы. Она будет посажена на престоле вместе со Христом. Она будет царствовать во веки веков. Это славная церковь нашего Господа Иисуса Христа. И Бог на нее смотрит, как на славную церковь. Писание говорит, что весь мир не был достоин людей, которые скитались. У них не было достаточно одежды и пищи. По ущельям, говорит, и горам они скитались, терпя озлобления, скорби, недостатки. Внешняя сторона такая, братья и сестры, если посмотреть глазами неверующих людей, какое убожество. Внутренняя сторона, вся слава ее в чере внутри. То есть дочери, чере дочери, царицы, другими словами, невесты, церкви Христа, она внутри. И эта слава будет открыта. Дорогие братья и сестры, когда Христос отобразится полностью у нас, когда венцы будут розданы, и когда невеста будет явлена всему мирозданию, она будет славной невестой. Такая она будет. Но на сегодняшний день она страдает, дорогие братья и сестры. Этого многие не замечают. И Господь говорит, это дерево, оно пускает корни, оно при потоках вод. И вот когда приходит бедственное время, дорогие братья и сестры, здесь и проявляется слава Господа в этих людях. Здесь проявляется твердость духа и непоколебимость веры этих людей. Здесь проявляется внутреннее богатство. Внутреннее богатство. Вот тех, которые на вид, может быть, и непривлекательны. Они непоколебимы в самое бедственное время. Я хочу привести несколько примеров. Людей, которые уповали на Господа, которые не плоть делали свою опору, а на Бога возлагали надежду. Дорогие братья и сестры, и хорошо надеяться, когда все, казалось бы, благополучно. Но чего тогда и надеяться, если мы видим, Писание говорит, чего тогда и надеяться? А вот когда бедствие приходит, вот здесь Вот здесь открывается наше богатство внутреннее. Вот здесь открывается наше отношение к Богу. И вот здесь проявляется наша вера и наша любовь к нашему Господу. Не просто в трудностях, не просто в искушениях, а в бедствиях, дорогие братья и сестры. А бедствия могут прийти как для меня лично, так для всего общества, для всего народа Господнего, для всего нашего братства, для всей церкви может прийти это смутное время. Вот несколько библейских примеров. Но сначала в отношении Иеремии. Для него были бедственные дни, дорогие братья и сестры. Для него были очень бедственные дни. Как он реагировал на все трудности? Это же глава 17, глава 17 стих. «Ты надежда моя в день бедствия». «Ты надежда моя в день бедствия». Дорогие братья и сестры, бедственные дни не замедлили прийти в дни пророчества пророка Иеремии. 20 главу мы читаем. «Тогда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхар Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». Сколько раз этого пророка, дорогие братья и сестры, бесчестили публично, всенародно, били. Не один раз его отпускали в эту глубокую яму. И Писание говорит, даже погрузился в грязь Иеремия. И скудно пищи его кормили. Это, казалось бы, бедственное время. А он потом должен был еще идти в плен вместе с народом своим же, испытывая все эти лишения, все эти трудности. А какие его слова, дорогие братья и сестры? «Ты надежда моя в день бедствия». Дорогие братья и сестры, вот когда постигает нас бедствие, как хорошо, когда мы возлагаем надежду свою на Господа. Я приведу еще один библейский пример, это Давид. Вообще, о Давиде сказано, например, даже вот взять, если слова Иова, это вторая книга царств, 19 глава, 7 стих, вторая книга царств, 19 глава, 7 стих. Там бедственное время было для Давида, тяжелое. Он разодрал одежду свою, он плакал об Авессаломе, а тут беда снова пришла. И вот выходит к нему Иов, а Давид уже не молодой человек, уже к завершению его царствования подходит, к концу уже. И вот Иов говорит ему: «Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, то в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». Дорогие братья и сестры, мы Давида очень любим. Мы часто детей наших ориентируем на подвиги Давида. От юности богобоязненный человек, лучший в Израиле. Господь о нем говорит: «Я нашел себе человека по сердцу моему, Давида. Он исполнит хотения мои». Это был благословенный человек. Он открыл страдания нашего Господа. Он написал замечательный псалмы под действием Святого Духа, которыми мы вдохновляемся, утешаемся, ободряемся. Дорогие братья и сестры, какая физическая его жизнь была? Бедствие. Одно за другим. Он закалялся в этих бедствиях. И вот от юности эти бедствия находили на него. Иов упоминает, еще, говорит, одно будет. И это будет самое худшее, если вот так не сделаешь. Ему надо было закрыть свое сердце для себя. Ему надо было вытереть свои слезы, осушить свои глаза, чтобы не скорбеть о погибшем сыне своем. И не вспоминать своих погибших детей, и идти к народу и говорить к их сердцу. Вот что нужно было сделать. Дорогие братья и сестры, это было легко, когда его сын еще в петле только что находился, и большую груду камней наметали на его сына. И вот даже на могилку не сходить и не поплакать к сыну своему. Надо идти к народу и говорить речь, да такую, чтобы народ лицом повернулся к Богу и к царству Давидову. И слезы не приронить. Вот для себя закрыть сердце для своих скорбей, дорогие братья и сестры, открыт для народа. Вот такой был Давид, и он пошел к народу. А бедствий было немало. Вот хотя бы еще один маленький пример. Бедствий дни, бедственные дни. И он в этих бедствиях возлагал надежду свою на Господа. Какие славные примеры, дорогие братья и сестры. И помоги нам, Господь, если придет на нас это бедственное время. Оно вообще придет для всех людей, как сеть, говорит, найдет на всех живущих. Это бедственное время. И сейчас сколько бед. Сколько бед. И мы где-то можем быть лишены вот в нашей физической жизни определенных удобств, а может быть и домов наших, как наши братья не так давно были лишены, когда наводнения пошли, и воды потоками полились на дома, и братья наши пострадали немножко. И вот в этих скорбях, в этих утешениях, как мы надеемся на Господа. Вот Давид, дорогие братья и сестры, на кого он возлагал надежду свою? Мы считаем, первая книга Царств, 30 глава, хорошо знакомое место. 7 стих. «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего». Укрепился, дорогие братья и сестры, что случилось? А пришла такая беда, которую он не ожидал. Сикелак весь сожжен огнем. Все лишились своих жен, своих детей. Скот был отнят, имущество разграблено, и все дома были сожжены. Они пришли на попелище. И Писание говорит, они такой вопль подняли, что плакали до вечера, что сила у них не стала плакать. Вот это бедственный день, это бедственное время. И более того, поднялись люди и хотели Давида побить камнями. Ведь кто отвечает? Начальник. Начальник. С Давида весь и спрос. Вот там люди по-плотски решили разрешить этот вопрос. Они не к Богу начали вопиять, а счеты сводить с Давидом. Не Господь попустил, а ты нас сюда завел. Вот ты и отвечай. И вот мы читаем здесь так. Давид сильно смущен был, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих, о дочерях своих. Вот в таких скорбях иногда человек теряет нормальное здравомыслие. И вот камнями хотели побить человека, Богом избранного, поставленного на это высокое служение, но пока еще в скитаниях находящегося. Но как Давид реагировал? Как Давид? Он возложил упование свое на Господа. И мы сегодня слышали тоже в проповеди. Там были люди, вот с Давидом, они вот под его находились начальством, под его покровом, можно так сказать. А по себе-то злые и негодные были. Потом их вот внутренность была открыта, как сегодня мы слышали в проповеди. Может быть, и они первые голос свой возвысили, чтобы Давида побить камнями. Дорогие братья и сестры, как было нелегко Давиду. Но Писание говорит, он возложил надежду свою на Господа, и Господь помог. И как хорошо, дорогие братья и сестры, когда мы возлагаем надежду на нашего Господа, даже если мы и в больницу попали, такое может быть. И приятно иногда записочки читать, братья и сестры, предстоит операция. Но надеюсь на Господа. На Господа надеюсь. Хотя, может быть, и врачи это будут делать. Врачи. Но надежда моя на Господа. И как Господь допустит? Сойду с операционного стола, слава Богу. Не сойду с операционного стола, да благословит Господь, пусть примет душу мою. Вот это упование на Господа, дорогие братья и сестры. Это не значит, что у меня нарывчик появился, я ничего не применять не должен. Конечно, я могу помолиться Господу, но ничего плохого не будет, если немножко сделаю надрез и выпущу гной. Я не надеюсь на плоть, но с молитвой это могу делать. Блажен человек, который надеется на Господа. Он не делает плотью своей опорой, и Бог обильно его благословит в жизни. Дорогие братья и сестры, еще немножко времени остается. Хотелось бы хотя бы так кратко рассказать о нашей поездке. Мы приехали на этой неделе. Господь обильно благословил наше посещение вот этого северного края Коми. Мы посетили ряд церквей, провели там братское расширенное совещание, разрешили там вот вопросы, которые надо было решить. Немножко там были сложноватые вопросы. Ну, Господь милость оказывал нам. Но я-то хотел больше, знаете, что рассказать. Вот. Мы выехали с Николаем Петровичем, знаете, этот пресвитер города Пскова, и Василий Дмитриевич Балуев. Как мы поехали? Я вот смотрю, на этих двух, можно сказать, уже стареньких людей. Василий Дмитриевич, вот 73 года сейчас исполняется. Николай Петрович, ну вот к 70 подходит. Мне приятно было, что я со старцами еду. И вот мы едем. Пришлось нам перекладными добираться. Приехали мы в 3 часа ночи в Вологду, там пересадка, утром у нас следующий поезд в 6 утра. Подождали мы на вокзале, заходим, места все заняты. Нам вот в разных концах вагона только верхние боковушки. У Николая Петровича сложный был перелом, он 2 года в ну что делать, мы до проводника. Он говорит, а что я могу сделать, ну людей сейчас я не могу поднимать, но все заняты места. Все, ну что делать? И вот этот дедушка, мне приходилось смотреть на него так, он с таким трудом на эту верхнюю полку. Ну, немножко мы поспали ехать, нам 18 часов на скором поезде еще до Сосногорска. Утречком, ну, нам даже трудно собраться, где-то помолиться, вот, да почитать Слово Божие, да как-то немножко перекусить. Ну, потом поговорил я с одним человеком, который вот внизу был подо мной. Ну, охотно наступил на место, мы помолились с братьями, Слово Божие прочитали. Беседа у нас с этим человеком завязалась, потом покушали немножко. И вот мы едем, никаких жалоб от братьев я не слышу. Вот, приехали 25 градусов мороза, нас никто не встретил, мы идем пешком, ночью мы приехали, 00:30, идем пешком. Смотрю, Николай Петрович потихонечку отстает. Мы уже так, Василий Дмитриевич, шаг замедляем, ему все тяжелее и тяжелее. Вот, дошли до дома, до брата Вениамина, побеседовали там, долго побеседовали, потом немножко отдохнули. Утром встаем, смотрю, Николай Петрович что-то ноги свои разбинтовывает. И вы знаете, друзья, я-то и не обращал внимания, да и не знал, и мне даже немножко плохо сделалось. А у него, они почти до колен все черные. Вот, у него давно, оказывается, идет сильнейшее обострение, ноги багрово-красные. Вот, внутренняя закупорка вен, все это вот наружу вылилось. Он говорит, да у меня вот только недавно язвы перестали вот сочиться, все. Сейчас немножко получше, вот я поехал. Я думаю, Господи, сколько ему тут еще придется походить по этим тропкам. Вот. Ну что, утром мы там пока пообщались с братьями, провели братское такое узкого круга. Потом разъехались по церквам. Встретились мы в пятницу в Нижнем Одессе. Николай Петрович едва-едва идет. Вот, с ногами все хуже, хуже, одна нога, открылись раны, начало источиться все у него, с одной ноги распухло, горячая нога, он говорит, у меня, говорит, началось снова воспаление. Вот, братья, говорит, сильно не могу задержаться, мы там совершили молитву с помазанием, как бы доехать до дома. Ну, ни слова ропота, в воскресенье целый день на ногах, у нас и общение, и, в общем, и суббота целый день у нас братское было, и к вечеру он свалился окончательно уже. В воскресенье, говорит, я даже на вещение собрание подняться не могу. Вот. Вот мы тогда совершили молитву с помазанием. Вот, и надо было уже как-то нам уже думать, как нам домой уже добираться с Николаем Петровичем. Он говорит, мне бы домой добраться. Я сейчас приеду, и жены нету дома. Вот. А это же ехать оттуда опять перекладными, с Петербурга ему потом на Псков. И вот наши дедушки. И вот мы едем обратно, друзья. И хоть бы он там роптал бы немножко, хоть немножко Василий Дмитриевич. Дедушка, он говорит, мне тоже бы успеть, я столько с поездки, с одной, с другой, вот сейчас, говорит, дома там столько еще дел у меня. Я, говорит, не поеду до Петербурга, выйду вот в Волхострое. Я боюсь, я опоздаю на поезд, который с Петербурга идет на Петрозаводск, слушаю, в Волхострое, ну, 5-6 часов там подожду, а я так представляю, ночью он будет ждать, 5-6 часов на вокзале. Ничего, ничего, говорит, я говорю, Василий Ильич, поехали, у меня отдохнете, потом на следующий день я вас провожу. Нет, нет, у меня много работы. Мне надо ехать в церковь. И вот он вышел, мы его проводили в Волхострое. Поехал он домой. А я так думаю, дорогие братья и сестры, наши деды, вот наши отцы, они свое здоровье, свои силы отдавали, отдавали, шли на страдания, шли на узы, годами из тюрем не выходили, для того, чтобы мы потом молитвенные дома хорошие построили. Чтобы мы вот так удобно на скамеечках сидели, и сейчас вот все братья думают, я их немножко тороплю, иногда по-братски ругаю. Когда же у нас хорошие скамейки будут? Уже у нас не один проект этих скамеек. Вот, наконец, остановились мы на одном проекте. Уже все вроде договорилось, чтобы нам еще удобнее было сидеть. Уже такой проект выбирает, ну, чтобы всем нашим бабушкам, ну, как хочешь, чтобы и сборничек тут положить, и все. Вот, и чтобы не так тесно было. И вот все думаем, как лучше, да и полы, да, вот когда думали, ну как, да чтоб тепленькие были, да чтоб на коленочки-то нам встать, да потеплее было, и то трудно подниматься и вставать на коленки, дорогие братья и сестры. И вот я думаю, это наши братья все вот страдали, чтобы мы в такие удобства вошли, чтобы светло было. Но осталось еще только, братья и сестры, что нам организовать? Несколько больших автобусов, может быть, не микроавтобусов, а больших, чтобы всех сразу же брать и на молитвенное собрание привозить, чтобы все приезжали. Осталось еще об этом подумать. И мы будем иногда так сидеть, дорогие братья и сестры, вот у нас собрание идет. Молодежи будут сейчас молиться, стихи рассказывать, петь. Для них все это делалось, для них жизнь отдавали, здоровье отдавали, для нас, дорогие братья и сестры, чтобы наши, вот сейчас уже наши сыновья нашего поколения сюда с колясочками заезжали, вот им родительскую такую сделали, пожалуйста, мало, еще подумаем. Классов не хватает, 5 классов, больше, мало, давайте еще воскресную школу построим, все удобства сделаем. Дорогие братья и сестры, для чего? Для чего это? Какая вот у нас должна быть ответная реакция на то, что наши деды вот сейчас последние силы свои отдают, жен своих оставляют больных, вот сами чуть живые идут, чтобы последнее дело сделать вот для Господа, чтобы там пробуждение какое-то было, чтобы там церкви созидали, чтобы для нас лучше было. Для чего? Чтобы мы вышли, братья и сестры, иногда так пассивненько стихотворение рассказали, пассивненько помолились, так? Для этого это делается? Нет, дорогие братья и сестры. Вот какая бы у нас ответная реакция должна быть? Вот сегодня молитва. Молитва за пресвитеров, за благовестников, за служителей, за миссионеров, за всех наших, за церкви, как мы сегодня слышали. Вот, узкими вратами входить надо. Бодрствовать надо, готовиться к пришествию нашего Господа. Как нам вдохновляться надо с новым Господним? Как молиться друг за друга? Как участвовать, дорогие братья и сестры? Участвовать. Вот мне бы хотелось, чтобы у меня тут пачечка была... Вот записочек. Желаю прославить Господа. Желаю прославить Господа. Да я извинялся потом. Извините, друзья, но не могу. Вот столько желающих, вот только некоторых. Единичные записочки. Единичные. И то, может быть, кто-то недоволен. Ну что ж, кто-то ж лучше может спеть. Кто-то может лучше стих рассказать. Чего молчат? И вот сидят, может быть, между собой там разговаривают. А кто-то уже совсем немощный да слабенький выходит, дробежащим голосом поет. Ну, дух горит, да он лучше не может. Я и этому радуюсь. Дорогие братья и сестры, у нас сколько сил, там молодежь сидит наша. Вот как нам сейчас усилить молитву, молиться надо, сестры, дорогие братья, вот нам старцам, вот единица их тут старцев осталось, сестер нашим старицам, сейчас усилить молитву, молитву усилить, чтобы молодежь наша вот пробудилась, чтобы у них дух горел молитвой к Богу, чтобы они пламеняли, выходили, рассказывали стихи, проповедовали Евангелие, чтобы головой не мотали, когда им предлагают слово сказать, чтобы у них всегда готовность была вот хотя бы кратенько, но возвестить о великих делах Господа. А ведь бедственное время придет, дорогие братья и сестры. Не сегодня, завтра. Придет это бедственное время. Вот, а если мы к нему готовы не будем? Но, во всяком случае, так, можно сказать, что может прийти это время. Но постигли вот искушение наших братьев сейчас в других местах, в других странах. И к нам это может прийти. И, может быть, только бедственное время иногда, дорогие братья и сестры, вынуждает нас вопиять к Богу. Вопиять к Богу. Вот как прихватит какой-нибудь приступ, уже и молитва сразу же по-другому начинает звучать к Богу. Уже и записочки не такие вот пассивненькие, или которых вообще нету. Вот сразу же мы начинаем тревогу бить и поднимать свое родство. Помолитесь, дорогие братья и сестры. Так это благоприятное время. Иногда Господу надо вот так чуть-чуть коснуться нас, чтобы возгорелся дух наш в молитве и в служении Господу нашему. Но я не хочу никого укорять, я только очень хочу всех побудить, братья и сестры, чтобы мы молитвенно совершали служение, готовили, чтобы молодежь наша была энергичной, способной, вот, готовой к служению на всяком месте, а тем более в собрании. Но как это прийти в такой молитвенный дом устроенный и молчать? Как это может быть? Вот у нас практика такая в сердце должна быть. Такого быть не должно, не может быть. Я иду в Дом Божий для того, чтобы Бога прославить, поклониться Ему достойно. Всегда вспоминаю вот, Николая Семеновича Мазурина. Скулебяк, помните этого дедушку с бородкой? Вот часто мы так вот соберемся, братья, там и старцы, и молодые, вот он вместе с нами молится. И вот я всегда за ним замечаю, братья и сестры, у него... Неизменная привычка, неизменная. Он сейчас уже не ходит, он просто лежит. Вот. Он даже встать не может. И вот братья рассказывают, очень много к нему приезжает. Молодежь приезжает, братья приезжают, он проводит беседы лежа. Проводит всех, утверждает в вере, вот, чтобы возлагали упование свое на Господа и так далее. Но как всегда он молился? Это было всегда. Дома я у него был, я так видел. На совещаниях, в узких кругу у него всегда. Вот мы помолимся все, мы уже встаем с колен, а Николай Семенович глубокий поклон всегда сделает до земли, глубокий поклон. И потом встает медленно, у него отложение солей, ноги почти не гнутся. С большим трудом мы помогаем ему встать, дедушке. Вот. И он встает. Он там, пользуясь возможностью или своей болезнью, стоя молился. Он с большим трудом встанет на колени, потом поклонится низко до земли Богу в смирении, а потом поднимается с большим трудом. Братья и сестры, какой это вот для нас вот пример? Это те люди, которые... И он сколько сроков отсидел, сколько раз его забирали с собрания, возили в милицию, судили сколько раз. Вот. А мы вот будем так вот удобненько, расположившись, просто назидаться словом. Это хорошее дело. Да благословит Господь слово обильно получать для наших сердец. Ну давайте, дорогие братья и сестры, поклонимся нашему Господу, как должно. И чтобы дух наш возгорелся, особенно от молодежи, чтобы они любовью к Господу горели и служили Богу нашему во всякое время, а тем более в молитвенном доме. Аминь.